Глава 29. Санса. Санса отправилась на турнир десницы в обществе Септы Мардейн и Дженни Пуль. Занавески из желтого шелка, столь тонкого, что она могла видеть сквозь него, превращали в золото весь мир вокруг. За городскими стенами устроили целые сотни павильонов, и простой люд собирался тысячами, чтобы посмотреть на турнир. От великолепия у Санса захватило дух. Сверкающие панцири, огромные кони, убранные в золото и серебро, крики толпы, знамена, трепещущие на ветру, и сами рыцари, мужественные и недоступные. «Тут даже красивее, чем в песнях», прошептала она, когда они отыскали выделенные им места среди прочих высокородных лордов и леди. В тот день Санса была одета великолепно. Зеленое платье подчеркивало осеннее золото волос. Она знала, что на нее глядят, и улыбалась. Все смотрели, как выезжают на поле герои песен. Одна сказочная личность сменяла другую. Вот показалось семеро рыцарей королевской гвардии, не считая Джейми Ланнистера. Все они были в чешуйчатой броне молочного цвета, прикрытой плащами белыми, как свежевыпавший снег. Такой же белый плащ на плечах Джейми покрывал золотые доспехи, дополняющиеся золотым шлемом в виде головы льва и золотым мечом. Прогромыхал лавиной сир Грегор Клиган, иначе скачущая гора. Санса вспомнила сира Джона Ройса, гостившего в Интерфелле 2 года назад. Его бронзовой броне тысячи и тысячи лет. На ней выгравированы магические руны, ограждающие его от всякого зла, шепнула она Джейни. Септа Мардейн показала на лорда Ясона Малистера, облаченного в индиго, украшенного чеканным золотом с орлиными крыльями на шлеме. У трезубца он скосил 3 знаменосцев Рейгара. Потом девушки посмеялись над воинствующим жрецом Торосом из мира, бритоголовым, в широком красном облачении, но Септа рассказывала им, что некогда он первым поднялся на стены пайка с пылающим мечом в руке. Других всадников Санса не видела. Засечные рыцари из перстов, Хайгардена, Гордорна, невоспетые свободные всадники, новоиспеченные сквайры, сыновья знатых лордов, наследники малых домов. Эти молодые люди еще не совершили великих деяний, но Санса и Джейни сошлись на том, что наступит время, и 7 королевств отзовутся на звуках имен. Сир Бейлон Сван, лорд Брайс Карен из Марки. Наследник бронзового Джона, сир Эндарт Ройс вместе с младшим братом сиром Робором. На их посеребряной стальной броне искрилась бронзовая филигрань с теми же древними рунами, которые охраняли отца. Близнецы сир Хорос и сир Хобер, щиты которых украшала виноградная гроздь Редвинов, алый виноград на синеве. Патрик Малистер, сын лорда Ясона, 6 фрейв с переправы, сир Ярет, сир Хостин, сир Донуэл, сир Эмон и сир Тео, сир Первин, сыновья и внуки старого лорда Болдера Фрея, а с ними его незаконорожденный сын Мартин Риверс. Джейни Пул открыто призналась, что вид Джалабхара Ксо, принца, изгнанного с летних островов, пугает ее. Алые перья зеленого шлема рассыпались над темным, как ночь, лицом. Но потом она увидела молодого Берриса Дондариона, волосы которого были подобны красному золоту, а черный щит пересекала молния, и объявила, что готова выйти за него замуж прямо сейчас. Пес тоже значился в списках, как и брат короля, красавец лорд Ренли, владыка штормового предела. Джори, Эллен и Харви выехали на поле от Винтерфелла и севера. «Джори среди здешних рыцарей похож на нищего», — фыркнула Септа Мардейн. Сансе оставалось только согласиться. И сине-черный пластинчатый доспех Джори не был украшен даже гербом. Тонкий серый плащ, свисавший с его плеч, напоминал грязную тряпку. Тем не менее он хорошо показал себя, выбив из седла Хороса Редвина в первом поединке, а во втором — одного из фреев. В 3-м он 3 съезжался с вольным всадником по имени Лотор Брун, обращенным в столь же простую броню, как и его собственная. Никто из них не упал, но Брун крепче держал пику и точнее наносил удары, поэтому король присудил победу ему. Эллен и Харвин добились меньшего. Харвина выбил из седла в первом же поединке сэр Мэринс из Королевской гвардии. Эллен уступил Бейлору Свану. Поединки продолжались весь день до сумерек. Копыта огромных боевых коней терзали траву, и поле скоро сделалось похожим на выбитую пустошь. Дюжину раз Джинни и Санса дружно вскрикивали, когда всадники съезжались, в щепу разбивая пики, а простонародье криками подбадривало своего фаворита. Когда падали рыцари, Джинни закрывала глаза, как испуганная девчонка. Но Санса была сработана из более крепкого материала. Знатной даме подобает уметь вести себя на турнирах. Даже Септа Мардейн одобрительно кивала и отмечала ее сдержанность. Цареубийца выступал блестяще. Он непринужденно, как на учениях, выбил из седла сэра Эндера Ройса и сэра Брайса Короны из Марки. А потом с трудом вырвал победу у седоволосого баристона Селми из Королевской гвардии, выигравшего первые две схватки у рыцарей, которые были на 30 и 40 лет моложе его. Сандер Клиган и его огромный брат сэр Грегор Гора тоже оказались неудержимыми. Они побеждали одного врага за другим, самым жестоким образом. Самое ужасное случилось во время второго поединка сэра Грегора, когда его пика дрогнула и ударила молодого рыцаря долины под горло с такой силой, что наконечник пробил ворот доспеха, и убитый на месте юноша упал в каких-то 10 футах от Сансы. Острие пики сэра Грегора обломилось и осталось в его шее, и кровь медленными толчками оставляла тело. На новом и блестящем панцире играл свет. Солнце сверкнуло зайчиком на его руке и ушло в облака. Плащ его нежно-голубой, как небо, в ясный летний день и расшитый по краю полумесяцами побурел, впитывая кровь, и луны превратились в алые. Джейни Пуль отчаянно разрыдалась, и Септа Мардейн увела ее в сторону, чтобы та пришла в себя. Но Санса сидела, сложив на коленях руки, и наблюдала за происходящим со странным интересом. Она еще не видела смерти. Санса подумала, что ей следовало бы заплакать, но слезы не шли. Наверное, она израсходовала весь свой запас на леди и Брана. «Конечно, будь это Джори, Сиродрик или отец, она отреагировала бы иначе», — сказала она себе. Молодой рыцарь в синем плаще ничего не значил для нее. Так, какой-то незнакомец из долины Арен, чье имя она забыла сразу, как только услыхала его. «Мир тоже забудет его», — поняла Санса. «Песен о нем не споют. Как жаль». Наконец тело унесли. На поле выбежал мальчишка с лопатой, забросавший грязью кровавое пятно. И поединки возобновились. Сэр Бейлон Сван тоже уступил Грегору, а лорд Ренли проиграл псу. Ренли вылетел в воздух из седла буквально вверх ногами. Голова брата короля ударилась о землю с громким треском, и толпа охнула, однако это всего лишь отломился золотой рог с его шлема. Поднявшегося на ноги Ренли простонародье встретило радостными криками. Народ любил симпатичного брата короля Роберта. С изящным поклоном он вручил отломанный отросток победителю. Пес фыркнул и забросил обломок в толпу, где люди принялись толкаться над куском золота. К тому времени Септа Мардейн возвратилась одна. Джейни почувствовала себя нехорошо, ей пришлось помочь вернуться в замок, объявила она. Санса почти забыла о Джейни. Потом засечный рыцарь в клетчатом плаще опозорил себя, убив лошадь под Беррисом Дондарионом, и был объявлен выбывшим из борьбы. Лорд Беррис перенес седло на другого скакуна, но только для того, чтобы быть выбитым из него Торосом из мира. Сэр Аарон Сантагар и Лотер Брун съезжались трижды, но безрезультатно. Потом сэр Аарон уступил лорду Ясону Малистеру, а Брун – Рабару, младшему сыну лорда Ройса. В конце концов на поле остались четверо. Пес и его чудовищный брат Грегор, Джейми Ланнистер цареубийца и юный сэр Лорес Тирелл, которого звали рыцарем цветов. Сэр Лорес был младшим сыном Мейса Тирелла, лорда Хайгардена, хранителя юга. В свои 16 лет он оказался на поле самым молодым среди рыцарей, но в то утро в первых же поединках выбил из седла поочередно троих королевских гвардейцев. Санса еще не видела такого красавца. Панцирь его был украшен причудливым узором, изображавшим букеты из тысячи различных цветов, а снежно-белого жеребца покрывала попона, сплетенная из красных и белых роз. После каждой победы сэр Лорес снимал шлем и медленно объезжал поле. Увидев в толпе прекрасную деву, он вынимал из покрывала белую розу и бросал ей. В своем последнем поединке в тот день он съехался с молодым Ройсом. Древние руны сэра Робара не смогли защитить его. Сэр Лорес с жутким грохотом расколол щит своего противника и выбил его из седла в грязь. Робар остался стонать на земле, а молодой победитель отправился объезжать поле. Наконец кликнули носилки, и недвижимого Робара унесли в шатер. Но Санса этого не видела. Она смотрела лишь на сэра Лореса, и когда белый конь остановился перед ней, подумала, что сердце ее разорвется. Остальным девушкам он дарил белые розы, но для нее выбрал красную. «Милая леди», — проговорил юноша, — «ни одна победа не может быть прекраснее вас». Санса застенчиво приняла цветок, онемев от подобной галантности. Голову сэра Лореса украшала копна каштановых с рыжинкой кудрей. Глаза светились, как расплавленное золото. Санса вдохнула слабый аромат цветка, и пока юноша отъезжал, не спускала с него глаз. Когда Санса наконец подняла глаза, возле нее оказался невысокий мужчина со остроконечной бородкой и проседью в волосах. Он показался ей ровесником отца. «Наверное, вы одна из ее дочерей», — сказал он, улыбаясь одним только ртом, но не серо-зелеными глазами. «Вы похожи на Тали». «Я Санса Старк», — ответила она со смущением. Мужчина был облачен в тяжелый плащ с меховым воротником, застегнутым брошью в виде серебряного пересмешника, и держался с непринужденностью знатного лорда. «Я не имею чести знать вас, милорд!» Септа Мардейн торопливо взяла ее за руку. «Милое дитя, это лорд Бейлиш, член Малого Королевского Совета. Некогда ваша мать была моей королевой красоты», — вдохнув на Сансу мятой, негромко проговорил мужчина. «У вас ее волосы». Пальцы его вдруг прикоснулись к ее щеке, к золотому локону. А потом он резко повернулся и ушел. К этому времени луна уже поднялась, и толпа устала, поэтому король объявил, что последние три поединка состоятся на следующее утро перед общим турниром. Простолюдины разошлись по домам, обсуждая схватки минувшего дня. Придворные отправились на берег реки, где их ждал пир. Шесть громадных зубров жарились на кострах уже несколько часов. Туши медленно проворачивались на деревянных вертелах. Поварята старательно обмазывали их маслом и травами до тех пор, пока мясо не запеклось и не начало истекать соком. Возле павильонов поставили скамьи и разложили столы, уставили их сладкими травами, клубникой и свежевыпеченным хлебом. Санси и Септи Мардейн отвели весьма почетные места слева от приподнятого помоста, на котором рядом с королевой восседал король. По правую руку от матери уселся принц Джоффри, и Санса ощутила, как напряглось его горло. Принц не сказал ей ни слова после того жуткого события, а она не осмеливалась заговорить с ним. Вначале она решила, что ненавидит его за то, что случилось с леди, но, выплакав все слезы, убедила себя в том, что не Джоффри виноват. Причиной всему королева. Ее-то следует ненавидеть. Ее и Арью. Если бы не Арья, ничего бы с ними вообще не случилось. Сегодня она просто не могла ненавидеть Джоффри. Принц был слишком прекрасен. На темно-синем дуплете блестел двойной ряд вышитых золотых львиных голов. Чело его украшала тонкая корона из золота и сапфиров. Волосы отливали жарким металлом. Санса глядела на него и трепетала. Она боялась, что принц не обратит на нее внимания или, хуже того, в припадке ненависти выгонит ее, плачущую из-за стола. Но Джоффри только улыбнулся ей и поцеловал ее руку. Красивый и любезный, как подобает принцу из песен, он сказал: «Сэр Лорес умеет понимать красоту, милая леди». «Он был слишком добр ко мне», — пробормотала она, пытаясь оставаться скромной и спокойной, хотя душа ее пела. «Сэр Лорес — истинный рыцарь. Как вы думаете, он победит завтра, милорд?» «Нет», — отвечал Джоффри. «С ним расправится или мой пес, или, может быть, дядя Джейми. А через несколько лет, когда я вырасту и меня включат в списки, я превзойду их всех». Джоффри поднял руку, подзывая слугу с бутылкой ледяного летнего вина, и налил ее в чашу. Санса поглядела на Септу Мордейн, но Джоффри приподнялся и наполнил чашу Септы. Она кивнула и вежливо поблагодарила его, но не сказала ни слова. Слуги наполняли чаши всю ночь, но потом Санса не сумела даже вспомнить вкусы вина. Ее так пьяняли чары этой ночи, голова кружилась от великолепия и красоты, о которой Санса втайне мечтала всю свою жизнь. Перед павильоном короля сидели певцы, заполнявшие сумерки музыкой. Жонглер подкидывал в воздух горящие дубинки. Собственный шут короля, лунатик, простак, лицо пирожком, выплясывал на ходулях и безумолку вышучивал всех и каждого с такой откровенной жестокостью, что Санса усомнилась в его простоте. Даже Септа Мордейн была беспомощна перед ним. Шут завел песенку о Верховном Септоне, и она хохотала так, что выплеснула вино на платье. Джоффри казался воплощенной любезностью. Он весь вечер разговаривал с Сансой, осыпал ее комплиментами, развлекал, делился дворцовыми сплетнями, объяснял выходки лунатика. Санса была настолько поражена, что, забыв о своем воспитании, более не обращала внимания на Септу Мордейн, сидевшую слева от нее. Тем временем блюда приносили и уносили. Густой суп из ячменя и оленины, салаты из сладкотравья, шпината, слив, посыпанные толчеными орехами, улитки под медом и чесноком. Санса еще никогда не ела улиток, но Джоффри показал ей, как надо извлекать моллюск из раковины, и сам подал ей первый сладкий кусочек. За этим последовала запеченная в глине форель, только что выловленная в реке, и принц помог Сансе разбить хрупкую корочку, под которой таилась волокнистая белая мякоть. Затем начались мясные блюда, и он опять позаботился о ней, отрезав от ноги зубра прекрасный кусок и с улыбкой положив на ее тарелку. Впрочем, судя по скованным движениям, правая рука еще беспокоила Джоффри. Однако он не жаловался. Потом пошли сласти. Пирог с голубями, запеченные яблоки, благоухающие корицей, лимонный пирог под сахарной глазурью. Но к этому времени Санса уже настолько наелась, что сумела управиться только с двумя маленькими пирожками с лимоном, невзирая на то, что очень любила их. Она как раз подумывала, не взяться ли за третий, когда король начал кричать. Король Роберт становился все говорливее с каждым блюдом. Время от времени Санса слышала, как он смеется или выкрикивает распоряжение, заглушая музыку, стук тарелок и утвари. Но они сидели слишком далеко от него, чтобы она могла разобрать слова. Теперь Роберта слышали все. «Нет!» – прогрохотал он, заглушая все разговоры. Потрясенная Санса видела, что король поднялся на ноги, шатаясь и побагровев. «Не приказывай мне, женщина!» – рявкнул он, обращаясь к королеве Серсеи. «Король здесь я, понимаешь? Я правлю в этой стране, и если я сказал, что завтра поеду на турнир, то поеду!» Все только глядели, разинув рты. Санса заметила сэра Баристона, Ренли, брата короля, и еще того невысокого человека, который так странно говорил с ней и прикоснулся к ее волосам. Но никто не сделал попытки вмешаться. Лицо королевы скрывала бескровная маска, настолько белая, что ее, пожалуй, можно было бы вылепить из снега. Серсея поднялась из-за стола, собрав все юбки, молча бросилась к выходу. Челядь направилась следом. Джейми Ланнистер положил ладонь на плечо короля, но король оттолкнул его в сторону. Ланнистер споткнулся и упал. Король расхохотался. «Тоже мне, великий рыцарь! Я легко сумею втоптать тебя в грязь! Помни этот, цареубийца!» Он ударил в грудь украшенным драгоценными камнями кубком, расплескивая вино по атласной рубахе. «Дайте мне мой молот, и ни один рыцарь в королевстве не выстоит против меня!» Джейми Ланнистер поднялся и отряхнулся. «Как вам угодно, светлейший государь», — ответил он напряженным голосом. Лорд Ренли с улыбкой шагнул вперед. «Ты пролил вино, Роберт. Позволь мне подать тебе новый кубок». Санса вздрогнула, когда Джоффри вдруг положил свою руку на ее ладонь. «Становится поздновато», — сказал принц. На лице его застыло странное выражение, словно он больше не видел ее. «Нужно ли проводить вас до замка?» «Нет», — ответила Санса, и, поглядев на Септу Мордейн, вдруг заметила, что та спит, положив голову на стол, и мягко, но весьма благовоспитно похрапывает. «Я хотела сказать... Да, спасибо, я буду очень признательна. Я устала, а дорога такая темная. Я буду рада какой-то защите. Джоффри выкрикнул. «Пес!» Сандер Клеган словно бы мгновенно соткался из тьмы. Так быстро он появился. Он уже успел заменить панцирь красной шерстяной туникой, на груди которой была нашита кожаная собачья голова. Факелы заливали его обгорелое лицо тусклым светом. «Да», — проговорил он, — «отведи мою невесту в замок. Пригляди, чтобы с ней ничего не случилось», — отрывисто проговорил принц. И, не сказав ей даже слова на прощание, направился прочь. Санса буквально всем телом ощутила на себе взгляд пса. «А ты уже решила, что Джоффри сам отправится провожать тебя?» Он расхохотался, смех его напоминал грызню собак на псарне. «На это рассчитывать нечего». Он тянул ее, не сопротивляющуюся, за собой. «Пошли, не только тебе надо поспать. Я уже крепко выпил, а завтра мне, возможно, придется убить собственного брата». Он вновь расхохотался. С внезапным ужасом Санса толкнула Септу Мардейн в плечо, надеясь разбудить ее. Но та лишь громче всхрапнула. Король Роберт направился прочь, и половина скамей разом опустела. Пир закончился, а с ним и прекрасный сон. Пес прихватил факел, чтобы освещать их путь. Санса следовала за ним. Почва была каменистой и неровной. В мерцающем свете тени двигались и перемещались под ее ногами. Санса шла, опустив глаза, старательно выбирая место, куда можно было ступить. Они проходили между павильонов, перед каждым из которых высилось знамя и висела броня. Молчание становилось тяжелее с каждым шагом. Санса не могла выносить общество этого человека, настолько он пугал ее. Однако она была воспитанной девушкой. Истинная леди не позволит себе обратить внимание на внешность человека, сколь безобразным он бы ни был, сказала она себе. «Вы выступили сегодня самым доблестным образом, сир Сандер», заставила она себя пробормотать. Сандер Клеган огрызнулся. «Избавь меня от своих пустых комплиментов, девчонка, и от твоего сира. Я не рыцарь. Я плюю на них и на их обеты. Вот мой брат рыцарь. Ты видела, как он сегодня ездил?» «Да», — проговорила Санса, затрепетав. «Он был таким доблестным», — договорил пес. «Он смеется над ней», — поняла Санса. «Никто не смог противостоять ему», — гордясь собой, наконец проговорила она. «Это не было ложью». Сандер Клеган внезапно остановился посреди темной пустоши. Ей пришлось встать рядом. «Твоя септа хорошо научила тебя. Ты похожа на одну из пташек, прилетевших с летних островов. Вот что! На хорошенькую говорливую печушку, повторяющую все хорошие слова, которым ее научили». «Это нехорошо», — Санса ощутила, как сердце затрепетало в груди. «Вы пугаете меня. Я хочу уйти». «Никто не может противостоять ему», — скрежетнул пес. «Вот это правда! Никто не может противостоять Грегору! А хорошо он сделал этого мальчишку, своего второго противника. Ты видела, правда? Дурак! Незачем ему было выезжать в такой компании. Ни денег, ни сквайра, некому помочь надеть доспехи. Он плохо завязал воротник». «Ты думаешь, что Грегор не заметил этого? Или ты полагаешь, что пика сира Грегора дернулась вверх случайно?» «Хорошая, разговорчивая девушка, если ты в это веришь, уж точно так же пустоголова, как птица». «Пика Грегора смотрит туда, куда ее направляет Грегор. Погляди на меня! Погляди на меня!» Сандер Клеган протянул огромную руку, повернул ее лицо, взяв за подбородок. Опустившись на корточки перед ней, он поднес факел к своему лицу. «Смотри, вот тебе хорошенькое личико, смотри на здоровье. Я знаю, что ты этого не хочешь. Я следил за тобой все время на королевском тракте. Да насрать мне на это! Смотри внимательно!» Пальцы держали ее челюсть, словно железный капкан. Он не отрывал глаз пьяных, гневных. Приходилось смотреть. Правая сторона его лица казалась изможденной. Острые скулы, тяжелый глаз под тяжелым лбом. Нос большой и изогнутый, жидкие темные волосы. Клеган отращивал их и зачесывал на бок, потому что на другой стороне его лица они не росли. Левой половины лица не было. Ухо отгорело, осталась лишь дырка. Глаз еще видел, но его окружал змеиный клубок шрамов. Обожженную жесткую черную плоть покрывали рытвины, и глубокие трещины, в которых, когда Сандер шевелился, поблескивало что-то красное и влажное. Снизу на челюсти съежившаяся плоть открывала кусок кости. Санса заплакала. Выпустив ее, Клеган загасил факел в грязи. «Значит, нет у тебя хорошеньких слов для моей рожи, девица. Для этого твоя септа не знает никаких комплиментов». Ответа не последовало, он продолжил. «Многие думают, что это случилось в какой-то битве, во время осады, в горящей башне. Говорят, что у моего врага был в руках факел. Один дурак даже спросил, не дохнул ли на меня дракон». На этот раз смех его был мягок, но в нем слышалась горечь. «Но я скажу тебе, девушка, как это было», — прохрипел он. Голос в ночи, тень, пододвинувшаяся так близко, что она ощутила запах выпитого вина. «Я был моложе тебя, мне было тогда 7, а может быть даже 6. В деревне возле стен крепости моего отца один резчик по дереву устроил свою лавку и, чтобы добиться поддержки, послал нам подарки. Старик делал восхитительные игрушки. Я не помню, что получил тогда, но мне больше нравился подарок Грегора – разрисованный деревянный рыцарь. Каждый сустав его двигался и был закреплен веревочкой, поэтому он мог сражаться. Грегор был на 5 лет старше меня и перерос эту игрушку. Он уже стал сквайром, мускулистый как бык, почти 6 футов роста. Поэтому я взял его рыцаря. Но кража не принесла мне счастья. Я держался на стороже, и все-таки он поймал меня. В его комнате была жаровня. Грегор не сказал даже слова, просто взял меня под мышки, уткнул лицом в горящий уголь и держал так, невзирая на все мои вопли. Ты видела, какой он сильный. И уже тогда вырвать меня у него смогли только 3 взрослых мужчин. Септоны говорят о 7 пеклах. Что они знают? Только те, кто был обожжен, как я, знают, что такое истинный ад. Отец сказал всем, что постель моя загорелась, а наш мейстер лечил меня мазями. Мазями! Грегор тоже получил свою мазь. 4 года спустя его помазали 7 елеями. Он принес свои рыцарские обеты, и Рейгар Таргариен, ударив его по плечу, сказал: «Восстань, сир Грегор». Скрежещущий голос умолк. Сандер безмолвно сидел перед ней на корточках. Громадный черный силуэт растворился в ночи, прячась от ее глаз. Санса слышала неровное дыхание Сандера. Ей было жаль его. И она поняла, что страх почему-то исчез. Молчание затянулось. Оно продолжалось так долго, что она вновь начала бояться, но теперь уже за него, а не за себя. Анна нащупала массивное плечо рукой. «Он не настоящий рыцарь», — шепнула она. Пес откинул голову назад и взревел. Санса отступила назад, но он поймал ее за руку. «Ты права», — прорычал он. «Да, пичуга, он не настоящий рыцарь». Весь остаток пути до города Сандер Клеган промолчал. Он довел ее до места, где ждали повозки, приказал вознице отвезти их в Красный замок и уселся с ней рядом. Они в молчании въехали через королевские ворота, миновали неосвещенные факелами городские улицы. Через заднюю калитку он провел Сансу в замок. Обожженное лицо дергалось, в глазах пряталась задумчивость. Он держался на шаг позади нее, когда она поднималась по лестнице в башню. Сандер проводил Сансу до коридора, ведущего в ее опочивальню. «Благодарю вас, милорд», — кротко проговорила Санса. Пес поймал ее руку и наклонился поближе. «То, о чем я рассказал тебе сегодня», — проговорил он еще более грубо, чем обычно. «Если ты когда-нибудь скажешь Джоффри, своей сестре или отцу, любому из них, не скажу», — прошептала Санса, — «обещаю». Этого было мало. «Если скажешь кому-нибудь», — закончил он, — «я убью тебя».